Глава 4. Диктофон, сны и книга. Дафна включила диктофон на запись, и мальчик начал свой рассказ. Сначала он немного нервничал, но затем чувство стеснения и неловкости пропали, и он приступил говорить увереннее. «В общем, это было тем летом. Я и мой друг Майк побежали на речку. Мне тогда было 12, а Майку вроде исполнилось 14. Так вот, все было здорово, мы поплавали, подурачились, а затем Майк предложил мне сходить к Дому Смерти. Я отказался, потому что мне совсем не нравилось то место. Но Майк заставил, начав обзывать меня мокрой курицей. Поэтому, чтобы не быть таким, я решил сходить с ним к дому. Майк пообещал, что мы не станем заходить внутрь, а лишь посмотрим на дом снаружи. Так вот, пока мы добирались до него, уже начало садиться солнце, и дом стоял как злобный монстр, глядя на нас. Я предложил Майку уйти, потому что скоро совсем стемнеет, и мне не хочется добираться домой по темноте. Майк назвал меня трусом, а затем я заметил его взгляд, то, как он куда-то смотрел. И мне не понравился совсем его взгляд, он был испуганный. Но затем он изменился. Я повернулся в ту сторону, куда он смотрел, и увидел женщину. Красивую женщину. И она была, обнажена. Она призывала меня с Майком к себе. Но я не пошел. А вот Майк словно под гипнозом побрел к ней. Я ему кричал остановиться, потому что чувствовал что-то неладное. Я решил, что должен что-то сделать, и, подбежав к Майку, схватил его за руку и принялся тащить обратно. И тогда он ударил меня, выбил мне передний зуб. А ведь мы были с Майком друзья, не разлей вода. Так вот, от удара я упал на задницу и заплакал, смотря как Майк идет в объятия этой женщины. Она была действительно очень красивая, а затем стала меняться. Стареть на глазах. Майк уже подошел к ней, и она принялась расстегивать ремень на его джинсах. Я сразу понял, что она хочет, секса. Она встала на колени и начала, целовать член Майка. А потом повалила его на землю и села ему на лицо, своей писькой. К этому моменту она постарела еще сильнее. Ее кожа сморщилась, и она смотрела на меня с жуткой улыбкой. Мне стало еще страшнее. Я хотел убежать, но не мог пошевелиться от страха. А тем временем женщина начала испаряться, словно призрак. И я увидел его. Он шел к Майку с огромной кувалдой в руках. Но Майк словно не видел его. Он был словно все еще с той женщиной-призраком. Громила опустил свою кувалду на голову Майка, проломив ему череп. Я слышал, как он хрустнул, и как кости хрустят. И я видел, как вытекли его мозги. Затем Громила посмотрел на меня, и я обмочился. Когда он пошел ко мне, я встал на ноги и пустился изо всех сил убегать. И бежал очень долго, не оборачиваясь. Прибежав домой, я все рассказал папе с мамой. Они сразу же позвонили в полицию, и мы поехали в тот дом. Но Майка уже не было ни там, ни в доме. Он словно бесследно исчез. Вот, пожалуй, и все, что было в тот день. Дафна выслушала историю и выключила диктофон. «Спасибо, что рассказал мне свою историю. Ты очень хороший мальчик, Трэвис». «А теперь, если можно, я хотел бы получить свои $50, как мы и договаривались», сказал мальчишка, протянув руку. «Да, конечно». Дафна вытащила из кошелька $50 и передала их Трэвису. Затем мальчишка попрощался и ушел. Дафна не знала, правдивая эта история или же выдумка, которую мальчишка придумал, чтобы получить деньги на сладости. Дафна уже начала жалеть, что неделю торчит в этой глуши, приехав, чтобы собрать материал для своей книги «Дом Джерома». А именно так она хочет назвать книгу. Конечно, когда напишет ее. Но для этого нужно собрать как можно больше фактов и интересных подробностей, чтобы вся Америка содрогнулась, читая эту книгу не хуже, чем от книг в жанре экстремального хоррора, написанных такими авторами, как Эдвард Ли и Ричард Лайман. Да, это будет, безусловно, нашумевший бестселлер, написанный на реальных событиях. Дафна снова включила диктофон, прослушала еще раз историю Трэвиса и отправилась в душ взбодриться. Постояв под потоком холодной воды, она вышла. Выйдя из душа, Дафна приготовила себе сэндвичи, села на диван у окна и принялась есть, смотря на улицу, людей и проезжающие мимо машины. Зазвонил ее смартфон. Она достала его из кармана джинсов и ответила на звонок. Говорил мужчина, голос у него был низкий, с легкой хрипотцой, но вполне вежливый. «Я хотел бы узнать, вам еще нужна информация насчет дома смерти?» «Да, конечно», – ответила Дафна, на самом деле не колеблясь. «Отлично, тогда у меня есть для вас информация про мой собственный случай в этом доме». «То есть вы были там, вы были внутри дома?» – спросила Дафна. «Да, один раз, мэм, я был там. Это было, мягко говоря, жутко». Дафна решила, что должна выслушать и записать историю этого мужчины. Поэтому она назначила ему встречу у себя в номере в отеле в 6 часов вечера, через 2 часа. И мужчина не заставил себя ждать. Дафна открыла дверь после двух стуков. На пороге, облокотившись, стоял крепкого телосложения мужчина с банданой и козлиной бородкой в кожаном жилете и рваных джинсах. «Добрый вечер, мэм», – сказал мужчина, и Дафна почувствовала от него легкий запах алкоголя. Сказать, что мужчина выглядел подозрительно, ничего не сказать. «Меня зовут Маркус, но кореша зовут меня Большой Бивень. Так вам нужна моя инфа или как?» Дафна провела Маркуса к столу и предложила кофе. «Да, было бы совсем неплохо, мэм. От чашечки черного кофе я не откажусь». Дафна сварила и поставила кружку кофе на стол, а сама села рядом. «Я буду записывать вашу историю на диктофон. Вы ничего против этого не имеете?» «Нет, мэм, все нормально. Можете записывать». «Отлично», – сказала Дафна и включила диктофон. «Ну, в общем, это было 1.5 года назад, вроде на Хэллоуин. Да, точно, это была ночь на Хэллоуин. И мы отправились к Дому смерти. Ну, типа, поприкалываться, знаете, проведя там целую ночь. Под «мы» я имею в виду себя, красавчика, моего кореша Роберта и его новую подружку Стейси. Конечно же, Стейси немного побаивалась, но 100 граммов нашей домашней кукурузной самогонки сделали ее намного храбрее. Мы же с Робертом так и ждали чего-то мистического. Ну, там летающие стулья и всякая прочая паранормальная хрень. Но ничего, конечно, такого не было. Поначалу мы просто сидели, пили 90-градусную самогонку, шутили и рассказывали страшные истории. Роберт знал очень много страшилок. Ему нужно было стать вторым Стивеном Кингом. В рот его ебать. Одна история Роберта мне очень понравилась. Она была про парнишку, который проснулся с тыквой вместо головы. Эта тыква с ним разговаривала, а затем начала доминировать над парнем и съела его девушку. Ну да ладно, к черту подробности, что-то я отвлекся. В общем, я отправился в толчок посрать. И гадил я долго, от съеденного днем буррито. А когда вернулся, увидел, как Стейси делает миньет Роберту. Меня это так возбудило, что я расстегнул джинсы, ну и начал мастурбировать. А почему, собственно, нет, решил я. Но затем решил, что, может быть, Роберт со мной поделится, Стейси. Как-никак, мы с ним давние кореша, ну и все такое. Я подошел к этим голубкам и взял за правую сиську Стейси. А она возьми и убери мою руку, назвав меня уродом и послав куда подальше. Я был сбит с толку и искал поддержки от Роберта. Думал, он даст Стейси по морде за то, что она смеет так обращаться со мной. Но Роберт сказал мне уйти прочь. Представляете, мэм? Вот так взял и сказал... А ведь мы лучшими друзьями были. Меня это очень сильно задело. Поэтому я достал свой нож-бабочку из заднего кармана и полоснул им Роберта по шее. Этот придурок заслужил это. Потому что нельзя менять дружбу на пизду. Даже несмотря на то, что это пизда секс-бомба. Вот что я скажу вам. Ну а затем я показал этой суке Трейси, на что способен. Да, да, я драл ее взад так сильно, что у нее кишки из задницы вышли. И после того, как ее трахнул мой член, за дело приступил мой нож. Да, да, мэм, я трахнул эту пизду ножом, отправив ее в мир иной вслед за мудаком Робертом. И нисколечки об этом я не жалею. Ах, да, насчет призрака Джерома. Я его видел, когда закапывал трупы Стейси и Роберта возле дома в земельку и случайно увидел его в окне. Он стоял вместе с Чарльзом Мэнсоном и Зодиаком, и они махали мне. Ну, кажется, это все, мэм, сказал Маркус и улыбнулся широкой улыбкой, обнажив пеньки гнилых зубов. Дафна даже не отключила диктофон, пребывая в ступоре от такого рассказа. Она не знала, как реагировать на рассказанную историю, потому что, если это не шутка, перед ней сидит безжалостный убийца. «Ну так что, мэм, моя история сгодится для вашей книги?» Дафна попыталась взять себя в руки. «Да, мне она пригодится», сказала Дафна, надеясь, что ее голос не дрожал. «Ну и славно, мэм. А теперь давайте обговорим Блату», сказал Маркус, вставая из-за стола и расстегивая ремень. «Думаю, я заслужил от вас минет. Что скажете?» Дафна понимала, что если откажет ему, то все может обернуться куда хуже. Она кивнула головой в знак согласия. «Вот и славно, мэм. Сейчас вы узнаете, почему меня называют Большой Бевень», сказал Маркус, вытаскивая на свет Божий своего кожаного монстра. «Надеюсь, вам нравятся большие», сказал Маркус и вставил в рот Дафне свой большой бивень, пропихивая его все глубже и глубже в глотку Дафны. Спустя минут 10 член Маркуса завибрировал и взорвался потоком горячей спермы во рту у Дафны. «О, да, мэм, как же хорошо. А теперь, если можете, проглотите мое семя», прошептал Маркус, поглаживая своей большой рукой Дафну по волосам. Дафна проглотила все. Перед уходом Маркус пожелал приятного вечера, как ни в чем не бывало, и ушел, захлопнув дверь. После ухода этого монстра Дафна легла на кровать и заплакала. Маркус напомнил ей ее бывшего парня Теда, от которого она сбежала 6 месяцев назад. Тед был из тех мужланов, которые ни во что не ставят женщин. Грубый, вечно злой и распускающий руки. Дафна была его девушкой 8 месяцев, живя с ним в его усадьбе. И этих месяцев ей хватило вполне. Она хотела уйти от него намного раньше, но он запугал ее, сказав, что если она даже подумает порвать с ним, он отрежет ей голову, насадит на свой причиндал и трахнет ее, и выбросит в мусорный контейнер. Также Тед говорил, что если она посмеет от него каким-то случайным образом залететь, то он не станет оплачивать аборт, а вырежет плод из ее матки собственными руками. Когда Дафна сбежала, ей часто снились кошмары, где Тед находит ее, и она лежит привязанной к кровати, а он освежевывает ее, срезая дюйм за дюймом ее плоть. Но в эту ночь Дафне приснилось другое. Ей приснился дом смерти. Как она обручалась в нем, стоя в свадебном платье рядом со своим новобрачным, который не был Тедом. Это был верзила в памперсе, от которого несло дерьмо.